Глава 57. В Вашингтонском аэропорту National прибытие ночного рейса из Колумбуса, штат Огайо, ожидали около 50 человек. Большинство встречали родственников. Все выглядели заспанными, несколько помятыми. У многих из-под пиджаков торчали рубашки. Стоя среди встречающих, Арделия Мэп имела полную возможность рассмотреть Старлинг с головы до ног, пока та шла от самолета. Старлинг была ужасно бледной. Под глазами черные круги. На щеке впившиеся в кожу сгоревшие порошинки. Старлинг заметила Мэп, подошла. Они обнялись. «Привет, подруга», — сказала Мэп. «Багаж есть?» Старлинг мотнула головой. «Тогда пошли. Джефф ждет снаружи, у машины». Выйдя из здания аэропорта, они увидели на стоянке Джека Крофорда. Его машина была припаркована за микроавтобусом Джеффа. Он всю ночь встречал родственников Беллы, приезжающих на похороны. Он моргнул. «Вы даже сами не представляете, что вы сделали. Ты забил решающий мяч, малыш». Он тронул ее за щеку. «А это что такое?» «Порох. Сгоревшие порошинки. Доктор сказал, через пару дней они сами выйдут. Это лучше, чем выковыривать их». Крофорд привлек ее к себе и на секунду, на одну только секунду крепко обнял. Потом отпустил и поцеловал в лоб. «Вы даже сами не представляете, что вы сделали», — повторил он. «А сейчас отправляйтесь домой. Спать. Выспитесь хорошенько. Завтра поговорим». Новый микроавтобус службы наружного наблюдения был весьма комфортабельным, поскольку предназначался для длительного пребывания в засаде. Старлинг и Мэп уселись в огромные глубокие кресла в задней части салона. Крофорд уехал на своей машине, так что Джефф вел автобус с несколько большей скоростью, чем в его присутствии. Они мчались в Квантика. Старлинг сидела, закрыв глаза. Через пару километров Мэп хлопнула ее по колену. Она уже открыла две бутылки Кока-Колы. Одну из них протянула Старлинг и тут же достала из сумки 200-граммовую фляжку Джек Дэниелс. Они отпили по глотку Кока-Колы прямо из горлышка и добавили в бутылки немного виски. Потом взболтали содержимое, заткнув горлышко большим пальцем, и пустили струю пены в рот. «Ах, хорошо», — сказала Старлинг. «Не вздумайте это там пролить», — предупредил Джефф. «Не волнуйся, Джефф», — сказала Мэп. Затем тихонько сообщила Старлинг. «Ты бы видела, как он трясся, пока ждал меня возле винного магазина. Как будто я подошла к уличному торговцу наркотиками». Виски понемногу начало действовать. Старлинг расслабилась и поглубже уселась в кресле. Только тогда Мэп наконец спросила. «Ну как ты, Старлинг?» «Сама еще толком не пойму». «Тебе еще придется туда возвращаться?» «Может быть. На день, через неделю. Но, надеюсь, обойдется и без этого. Сам генеральный прокурор прилетел туда из Колумбуса. Сейчас работает вместе с полицией Бельведера. А я показаний надавалась по самой здрасти. У меня для тебя две хорошие новости. Сенатор Мартин вчера вечером мне телефон оборвала. Из Бетезды. Ты знаешь, что они сразу отправили Кэтрин в Бетезду, в военно-морской госпиталь. Она, в общем-то, легко отделалась. Физического ущерба он ей не причинил. Психологически, конечно, она еще в шоке, так что доктора пока ничего определенного не говорят. Сказали, что понаблюдают за ней некоторое время. Об Академии можешь не беспокоиться. Крофорд и Бригем уже все уладили. Никто тебя никуда не вызывает. Никаких объяснительных. Ничего. Крендлер затребовал свой рапорт назад. У этих людей вместо сердца табель о рангах. Спуску тебе все равно не дадут. Правда, на экзамен по четвертой поправке завтра можешь не являться. Его тебе перенесли на понедельник. После него будешь сдавать физподготовку. Так что субботу и воскресенье нам придется попотеть над учебниками. Они прикончили виски на подходе к Квантика и уничтожили улики. Засунули пустую фляжку в мусорный бак на обочине шоссе. А еще звонил Пилчер. Доктор Пилчер из Смитсоновского института. 3 раза звонил. И заставил меня дать слово, что я непременно тебе об этом сообщу. Он на самом деле никакой не доктор. Думаешь, у тебя с ним что-нибудь получится? Может быть. Сама пока не знаю. Он забавный парень. Очень забавный. Я теперь поняла, что самое главное в мужчинах. Они должны быть забавны. Это, конечно, после денег и покладистости. Ага, и манеры еще. Не забывай о манерах. Точно. Манеры – первое дело. Самое главное, чтобы этот сукин сын умел себя вести. Из душа Старлинг вышла, пошатываясь, и сразу рухнула в постель. Мэп, дождавшись, когда дыхание Старлинг стало ровным и спокойным, погасила свет. Во сне Старлинг несколько раз вздрагивала, ее щека дергалась, а один раз она вдруг, не просыпаясь, широко раскрыла глаза. Мэп проснулась незадолго до рассвета и почувствовала, что кроме нее в комнате никого нет. Она включила свет. Постель Старлинг была пуста. Мешков для грязного белья тоже не было. Мэп сразу поняла, где ее следует искать. Она нашла Старлинг в теплой прачечной. Та спала под ровный шум стиральной машины. В комнате пахло стиральным порошком, мылом и отбеливателем для белья. И хотя курс психологии проходила Старлинг, а Мэп занималась только юриспруденцией, именно Мэп помнила, что ритмичный гул стиральной машины напоминает биение сердца, а переливание воды в патрубках похоже на те звуки, которые слышит еще не родившийся ребенок. Наше последнее воспоминание о покое.